Я среагировал как раз вовремя. Едва успел. Ей не хватило доли секунды, чтобы нажать на спуск. Пистолет, который она выхватила из черной сумки, упал и отлетел в сторону. Я подобрал его. У Лоримера продолжался припадок, если судить по истеричным безумным выкрикам. Он вновь ворвался в гостиную, обезумевший от испуга истеричный толстяк. В его правой руке плясал маленький пистолет. Ему ничего не стоило сразить меня пулей из этого якобы игрушечного пистолета. В таких ситуациях я не особенно задумываюсь над вариантами. Я выстрелил в него 4 раза, в грудь, еще куда-то и для верности в голову. Я подождал, пока Ева очнулась и, застонав, медленно села. — Все, Герда, я только что убил твоего мужа. Глава 19. Ева перевела блуждающий взгляд своих зеленых глаз с меня на Горация Лоримера, распластавшегося на лавандовом ковре, потом снова посмотрела на меня. — Он мертв? — Можешь в этом не сомневаться. Так же мертв, как Аарон Парадис. — Ты убил его, — сказала она, снова глядя на Горация. — За что? — Почему, Шел? Ох, перестань ломать комедию, Ева или Герда. Между нами, старыми приятелями. Давай ты останешься Евой, окей? Похоже, ты спятил. Я же сказал тебе, хватит валять дурака, — твердо сказал я. Я понял, что ты натворила и зачем ты это сделала, Ева. Я знаю, зачем ты убила Аарона Парадиза, хладнокровно и безжалостно нажав на спуск. Я знаю, зачем ты явилась к нам на вечеринку ночью в субботу. Уверен, ты стреляла в Джима. Он сам сказал, что это твоих рук дело в некотором роде. Мне известно о торговле наркотиками, о нефти на Бри-Айленде, о рождественской елке. Черт возьми, мне известно все, дорогуша. Поэтому присядь и хорошенько поразмышляй. А когда обмозгуешь ситуацию, мы с тобой немного поболтаем. С каждым сказанным мной словом ее лицо все больше вытягивалось и бледнело, на глазах старело, и хотя ее черты напряженно застыли и четче выделились линии, она, ничего не скажешь, все же была очень красива, внешне, я имею в виду, внутренне это была куча дерьма. До этого я не обратил внимания на то, как Ева была одета, но сейчас был просто поражен, заметив сходство с фотомоделью из «Кавалер», одетой во что-то по образцам из журнала «Вог». На ней было плотно облегающее вечернее платье с глубоким квадратным декольте, обнажающим округлую белизну и нежную глубокую ложбинку. Но почему-то это чудесное зрелище оставило меня равнодушным. Слева от дивана, рядом со столиком, на котором возвышалась скульптура обнаженного юноши с ребенком и виноградной гроздью, лежали 2 рыжевато-коричневых чемодана. Они были открыты, потому что я уже успел порыться в них и обнаружил там одежду Евы, нижнее белье с молниями и 2 пары туфель. Все свидетельствовало о том, что она приготовилась к отъезду. Ева посмотрела на раскрытые чемоданы, на мертвого Горация, перевела взгляд на меня. Нет, она и не думала признать свое поражение. — Я не убивала Аарона, — она пожала плечами. — Это он, Гораций. — Ева. Ну, перестань отпираться. Когда сюда нагрянет полиция, очень скоро выяснится, что ты жена Горация Лоримера, та самая, из Сан-Франциско, и что никакой Евы Энджерс в природе не существует. Я вытащил из кармана своего пиджака револьвер, найденный в чемодане, и показал ей. Этот пистолет, из которого ты не успела выстрелить мне в спину, очевидно, тот самый, из которого ты пыталась убить сегодня Джима. Результаты баллистической экспертизы подтвердят это. Я опустил его обратно в карман. Но самое важное — то, что Джим Парадис все еще жив. Она долго молчала. Наконец, тяжело вздохнула. Джим не умер? Надеюсь, что нет. Похоже, это сработало. Ева вся как-то сразу сутулилась, сжалась. Кожа на лице стала дряблой и отвисла. Сколько у меня есть времени до того, как приедет полиция? Я еще не звонил им, но сейчас это сделаю. Прежде чем Ева успела опомниться, я поднял с пола маленький автоматический пистолет Лоримера 32-го калибра и сунул его тоже в карман. Проверил, нет ли еще кого-нибудь в номере. После этого я позвонил в скорую помощь в Ломе. Джим еще находился в операционной, и было шансов 50/50, что он останется жив. Потом я связался с отделом по борьбе с наркотиками. Капитан Фини со своими ребятами отправился в Сан-Франциско более 2 часов назад проверять банки с бананами «Па-па». Если в них будут найдены наркотики, они прямиком отправятся на Бри-Айленд. К сожалению, от капитана Фини пока не поступало никаких сообщений. Я принялся было звонить в отдел убийств, чтобы попросить выслать сюда машину, когда Ева застонала, поэтому я повесил трубку и подошел к ней. Она медленно выпрямилась. Несколько секунд ее глаза оставались холодными, жесткими и яркими. Потом они снова наполнились тоской, ее плечи опустились. Кажется, игра окончена. Окончена. Она медленно поднялась на ноги и посмотрела на меня. Ладно, тогда не будем тянуть. Доведем до конца. Она повернулась и быстро подошла к телефону на стойке у стены. Я тоже подошел, но мне не было видно, то ли она набирает цифру 9, то ли соседнюю с ней 0. Если 9, то, разумеется, никто не ответит. Я не стал ей мешать, только размышлял над тем, какую игру эта змеюка затеяла. Если вообще она что-то затевала. В трубке послышались гудки, она прокашлялась и спокойно сказала: «Оператор, соедините меня с полицией». После паузы продолжила: «Пожалуйста, пришлите машину к отелю «Стандиш» на Уилшире». Она послушала, потом добавила: «Просто пришлите нескольких офицеров в номер Горация Лоример». И повесила трубку. Повернувшись, она посмотрела мне в глаза, с нелепой улыбкой на губах и произнесла: «Вот и все. Это похоже на то, когда ставишь капкан и сам в него попадаешь, не так ли? Или разбавляешь цианистым калием кислород, которым дышишь?» Она сделала глубокий вдох. «Итак, у нас, у меня, осталось мало времени. Давай заключим сделку, Шелл». «Какую сделку?» «Расскажи мне, как ты узнал правду, а я поделюсь с тобой всем тем, что я сделала и как это было. Все, что захочешь». Она решительной походкой вернулась к дивану и села на край рядом с фигуркой обнаженного юноши, протянула левую руку и стала рассеянно гладить бронзу. Я присел рядом и спросил: «В том числе и об Аароне?» «Все расскажу». «Окей», — согласился я. «Это была не просто случайная догадка. По правде говоря, я не подозревал тебя лично до тех пор, пока не увидел в пурпурной комнате». Ее глаза расширились. «Да, я был там, пока ты беседовала с матерью или сестрой чудовища Франкенштейна, или кто там она?» Бармен указал на Герду, жену Лоримера, и я подумал, что он имеет в виду ту женщину, летучую мышь, а не тебя». Я ничего